Глава 1. Выбор сделан. Кто там из классиков говорил о трудности выбора? Не помню уже. Но общий смысл в том, что от выбранной однажды дороги напрямую зависит судьба человека. Согласен на все 100. И когда перед засиявшим порталом в ветвях древнего дуба высветилось 2 вопроса, 1. Войти в портал, 2. Вернуться в усадьбу, я уже не колебался. Мои дороги здесь. Здесь я нужен больше. Возможно, там, за порталом, в мире электричества и интернета, мне будет лучше, как заверяет Лёха. Лучше, комфортней, сытнее. Телевизор с мощной аудиосистемой, а не струнный квартет из играющих сами по себе древних инструментов. Дорогие автомобили, а не кареты на паровом ходу. Гоа, опять же, с пляжами. Высокоскоростной интернет, доставка. Там это есть, здесь этого нет. Но там без меня вполне обойдутся, а здесь нет. Нужнее я здесь. И я, пожалуй, впервые в жизни почувствовал себя нужным и важным не для себя, а для кого-то. Барон Баранов нужен своим подданным, своему баронству. Алёха уже забрался на дуб и махал рукой, поторапливал, звал скорее последовать за ним. «Я остаюсь!» — крикнул я. Лёха, уже шагнувший было в сияние, остановился. Удивленно обернулся, посмотрел на меня. «Слышишь? Я остаюсь!» — повторил я. «Ты чё? С дуба рухнул?» И поняв, что я не шучу, Лёха спрыгнул с дуба сам. «Ну ты чё, брат?» — сказал Лёха, проникновенно подходя ко мне. «Как так остаюсь? Мы же все уже обговорили!» «Нет. Лёха, я не пойду с тобой», — сказал я твердо. «Ты иди, тебе нужно, я возвращаюсь». «Куда? В эти развалины, которые по недоразумению называются замком? К придуркам в вязаных чулках и к дощатому сортиру с сердечком в двери?» «Да, туда». Видимо, по моим глазам Лёха понял, что я решил твердо и что все уговоры тщетны. «Ну да ладно, держи тогда краба». Смягчился вдруг Лёха и протянул мне руку. Почему-то левую, хотя левшой не был. Я тоже хотел протянуть ему руку для прощального пожатия, но вдруг глянул ему за спину и увидел лицо колдуна. Тот после удара в висок очнулся, сидел у дуба. Одной рукой держался за дерево и, глядя прямо мне в глаза, отчаянно мотал головой. Словно упреждал меня от рукопожатия. «Ты же не левша!» Сказал я, опустил руку и отступил на шаг. «Верно!» – кивнул Лёха и посмотрел в сторону сияния. «Не левша! И времени у меня совсем ничего! Хочешь оставаться, черт с тобой! Но повелитель вот, давай сюда!» И Лёха указал пальцем на браслет на моем запястье. «Схрена ли?» – отступил я на шаг и положил руку на эфес шпаги. «Тем более он не снимается!» «Да в курсе я!» Сморщился Лёха. «Поэтому и говорю, давай, Зёма, быстро в портал, теряем время. У меня на повелитель вот большие планы, я ж тебе говорил. С ним мы будем не просто богаты, а невообразимо богаты. Это...» Лёха тряхнул суммой с золотом и камнями. «Это мелочь, подъемные. Так, на первое время. Основное богатство у тебя на руке. Ты представляешь себе, что значит контролировать мировые морские перевозки? То-то. Но оно принадлежит не только тебе. Считай, половина моя». «С чего ты взял?» Снова отступил я. «А ты думаешь, мы зря у этого придурка Ласпока вместе оказались?» Перестал улыбаться Лёха. «Думаешь, легко было этого старого пердуна Дебарсу в поход собрать? А кто тебя уговорил на ночь в замке остаться? Не остался бы и не было бы звездочки в руке. А без звездочки и камушек в браслет не встал бы», — подмигнул мне Лёха. «Тем более этот браслет мой». «Как твой? Мы его у чабреца забрали». «А чабреца кто надоумил на замок напасть? И браслетик-то в сумму я ему подложил». «Так это все ты?» — удивился я такой многоходовке. «И статуя русалки тоже ты?» «Я? Кто ж еще? Но за русалкой мы еще вернемся, позже. Пока, главное, браслет. Пойми, там мне нужен этот браслет, очень нужен. Теряем время, Боря». Так что либо ты идешь в портал целый, либо твоя рука без тебя. Выбирай». Я потрясенный молчал. «Ну, извини», — сказал сквозь зубы Леха. Шпаги мы обнажили одновременно, совсем как в кино про мушкетеров. Пары выпадов мне было достаточно, чтобы понять, что Леха в этом деле мастер, и ловить мне нечего. Он, играючи, даже держа на плече тяжелую переметную сумму, загонял меня к дубу, то и дело посматривая на свечение. Он очень торопился и, прижав меня к стволу дерева, просто выбил у меня шпагу из рук. Приставил острый клинок к моему горлу. Потом легонько ударил им по моему левому локтю. «Ты же любишь выбирать, Боря!» — сказал Леха. «Так вот, самое время. Выбирай. Я рублю руку выше локтя, я рублю руку ниже локтя, над самым браслетом. Или ты вместе с рукой идешь со мной в портал, и мы дружим дальше». Я с ненавистью смотрел ему в лицо и... молчал. А он, словно в издевку, прикладывал лезвие прямо над браслетом, чуть ниже плеча, снова касался острием горла. «Времени нет! Ну, выбирай! Не хочешь? Тогда позволь выбрать мне!» Я так и не понял, где решил рубить мне руку Леха, потому что зажмурился, ожидая страшной боли. Но ее не последовало, и удара тоже не было. Я открыл глаза и увидел, что Леха висит в воздухе, дрыгая ногами и размахивая своей шпагой. Толстая ветка дуба зацепила его за плащ и теперь раскачивала как игрушку. И в такт с веткой раскачивался тот самый немой колдун, стоявший теперь около Лехиной гнедой. Он стоял с согнутыми в локтях руками, качался из стороны в сторону и что-то мычал. Вот он сделал резкое движение, всплеснув руками, и Леху с оттяжкой шмякнуло о ствол древнего дерева. Леха грохнулся в траву, шпага вылетела из его руки в сторону. Из упавшей суммы высыпалось несколько монет и камней, и еще какой-то кожаный мешочек. Видимо, именно в нем было самое ценное, потому что колдун чуть ли не прыгнул, стараясь его схватить. Но Леха, поднимаясь на ноги, сделал рукой круговое движение, отчего колдуна буквально отбросило к лошадям. Леха с ненавистью глянул на меня, подхватил тот самый мешочек, потом закинул на плечо сумму и быстро полез вверх по стволу к сиянию. У самого портала задержался, погрозил мне кулаком. Посмотрел в сторону колдуна и похлопал по карману, куда опустил мешочек, и шагнул в свет. Единственное, что я успел послать ему вслед – пендель. Голубой искрящийся сапог попал ему точно под копчик, так что в сияние коварный Леха отправился с заметным ускорением. Через пару минут сияние в кроне дерева стало тускнеть, пока совсем не пропало. «Все? Все кончилось?» Я подошел к дереву, тронул носком сапога горсть самоцветов. «Кажется, это твой гонорар», — сказал я, обернувшись к колдуну. Колдун встал, пошатываясь подошел, опустился на колени, стал что-то искать в траве. Потом быстро подобрал камни и монеты, сыпал их в кошель. Встал, что-то промычал. Кажется, поблагодарил. Плюс 100 сердечные благодарности. Я протянул колдуну руку. «Борис. То есть барон де Баран. А как мне тебя называть?» Колдун осторожно пожал мне руку, снова промычал и показал пальцем на свой рот. «Рот? Зуб? Губа? Язык?» При слове «язык» колдун закивал головой. «Уже легче. Он понимает, что я говорю, и я уже знаю его имя. Или прозвище. Трудно поверить, чтобы родители назвали сына языком». Но он отрицательно мотнул головой и сложил руки иксом. «То есть нет языка? Без языкий? Без язык?» Колдун кивнул, повернулся к лошадям и что-то промычал. «Ну да, гнедая по-любому твоя», — сказал я, наклоняясь за своей шпагой. Подобрал и Лёхину, протянул колдуну, но тот отрицательно мотнул головой. «Ага, не пользуемся холодным оружием?» Что ж, в моем хозяйстве лишняя шпага не помешает. Тем более клинок на редкость хорош и фес золоченный. Я сунул шпагу в седельную петлю, похлопал ворона по шее. Повернулся к колдуну. «Ну что, надо отсюда выбираться. У тебя какие планы? Может, нам по пути?» Безязык кивнул и указал мне на грудь, а потом в сторону, откуда мы приехали. «Хочешь ехать со мной? Поехали!» Но колдун мотнул головой и указал рукой на пенек, где был расположен странный механизм. «Мне его забрать?» Колдун кивнул. «Изволь», — сказал я, сгреб мудреный механизм и положил его в свою сумму. Колдун как-то облегченно улыбнулся. Словно с задержкой в небе легонько громыхнуло, и на меня упало. Опыт плюс 1000. «Ого! Серьезно? Интересно, это за что? За правильный выбор?» Мы с Безязыком возвращались по той же дороге, но уже не торопились. Конечно, беседовать с ним им трудно. Ну, что за разговор, когда в ответ только «му-му», «мы-мы», «Герасим в рясе». Я, кстати, так и не понял, что у него с языком. То ли с детства такой, то ли отрезали. Про себя я ему все подробно рассказал. Про усадьбу, про Готлиба, про деда Жужу. Про Леху тоже. Всю нашу историю короткого знакомства. Колдун внимательно слушал. Делал руками какие-то знаки, но я его не понимал. Но судя по тому, как Леха с ним обходился, колдун вряд ли испытывал к нему теплые чувства. Как он его обдуб-то шмякнул. Я, кстати, так и не понял, как это у него получилось. Язык друид умеет управлять деревьями? И с помощью желудя может открыть портал? Интересно, только в воскресенье или в будние дни тоже? А браслет, оказывается, повелитель вод, а я-то думал, просто красивая безделушка. Вот тебе и безделушка, едва из-за нее руки не лишился. Интересно, а как Леха собирался использовать браслет там? Со мной в комплекте или отдельно? Язык тоже посматривал на мое левое запястье и что-то уважительно мычал. Был и еще вопрос, не менее важный. А что дальше? Каковы мои цели? Я уже решил, что не хочу бежать из этого мира. Бежать скрытно, как мелкий воришка с горсткой монет в кармане. Нет, если уж и возвращаться в свой мир, то с гордо поднятой головой, победителем. И тогда, когда я этого захочу. Я моргнул и вызвал свои главные задачи, определенные в самом начале моего пребывания здесь. Цель 1. Найти ключ заклинания для открытия пространственного портала. Цель 2. Заработать эквивалент 15 тонн баксов. Цель 3. Узнать способ отмены действия оборотного зелья, зеленого цвета. Против пунктов 1 и 2 стояли жирные зеленые галочки. Я посмотрел на молчаливого колдуна и решил, что он не откажет мне в услуге, связанной с ключом-желудем. Как заработать здесь, я тоже, кажется, понял. Осталось разобраться с зельем, а это значит, мне нужен серьезный маг. И я знал, где его найти. Мне нужно в город. Когда раздался разбойничий пересвист, я даже не удивился. И шпаги из ножен доставать не стал, сразу подняв руки. Я даже обрадовался, увидев, кто командует засадой. Тот самый одноглазый разбойничий десятник. Жив, курилка. Впрочем, а чего удивляться, всего неделя прошла. И он меня узнал. Точнее, сначала узнал бывший кафтан командира, потом уже меня. По всему удивился. Но рогатины и луки своим бандитам приказал опустить и повел в лагерь. Я поймал на себе удивленный взгляд без языка. Дал знак рукой, что все нормально. Свои. Ехать пришлось долго, тайными тропами в самую чащу. Как видно, инцидент со Шмурхом серьезно и пагубно сказался на численном состоянии банды. В разбойничьем лагере я насчитал не более 10 бандитов, и новобранцев совсем незаметно. Атаман мне обрадовался, сразу усадил за стол, угостил вином. Поздравил с бароном. Но на свой бывший камзол посмотрел с некоторым сомнением. Даже подколол, мол, в королевском гардеробе ничего лучше не нашлось. Пришлось пообещать, что в следующий раз явлюсь в шикарном лиловом камзоле, вышитом золотом. Поговорили и про Леху. «Конечно, помню его», — сказал атаман. «Работали на эльфов. Ну, как работали? Нас тогда за побег эльфы на весла на галеру посадили. Кстати, он очень интересовался темой морских перевозок у эльфов. Значит, решил Леха сам в морские владычицы податься. Не хочу быть вольную царицей». «Владычицы?» – переспросил я. «Что за владычица?» «Да есть такие у эльфов. С такими же голубыми браслетами воздушно-водяных стихий. Эти и есть владычицы морей, поскольку у эльфов с такими браслетами сплошь бабы. Встанет такая на корму галеры, и не будет перед галерой ни гроз, ни бурь, ни чудищ морских. И ветер всегда попутный. Так что, Леха в штурманы на морфлот хотел записаться? На него не похоже. Он вообще воды боялся. Я ему предложил на лодке ночью бежать, он отказался. А мне втирал что-то за контроль за мировыми морскими перевозками. «О как!» – задумался атаман. «Ну, конечно! С одним попутным ветром контроля не добьешься, но если ты умеешь еще устроить бурю... Бурю в Суэцком канале, представляешь? А в Панамском канале? Или где-нибудь еще в узком проливе, где эти танкеры плавают? Сечешь?» Я почесал в затылке. Чего-то я про такой аспект не подумал. «Слушай, ну а мне-то что с ним делать?» – указал я на браслет. «Морей у нас нет, речушка так себе, мелкая. И не снимается браслет этот». «А ты не торопись», — посоветовал атаман. «Раз Леха тебе из-за него чуть руку не оттяпал, вещь ценная. Так что радуйся и постигай. Ну и какие планы у тебя дальше?» «Домой, конечно», — ответил я. «Дел там по горло. По пути в город заеду. Надо же мне про зелье выяснить. А потом домой, то есть в замок. Я ведь теперь целый барон. Может, и ты со мной? Чего тебе здесь, в лесу, ловить?» Атаман снова наполнил чаши вином. «Извини, Зёма, нет. Верноподданный из меня никакой. Присяг давать непривычен. Свобода, брат, для меня главное в жизни. И что-то меня здесь, в лесу, держит. Опять же, кто нашего брата-попаданца хорошо встретит?» «Ну, хозяин-барин. Кстати, у меня для тебя подарок. Должен я хоть как-то отблагодарить тебя хотя бы за камзол». Я подошел к ворону, достал из седельной петли шпагу Лехи, вручил ее атаману. Тот рассмотрел подарок, попробовал острие пальцем. Попробовал в руке, взмахнул, рубанул воздух. «Да уж, хорош. Чего себе не оставил?» «У меня папин меч», — хлопнул я по рукоятке своего оружия. «Маме он кажется очень дорог, как память». «И я ее понимаю», — сказал атаман, поднимаясь. «Память — это важно. Много бы отдал, чтобы вернуть свою память. Что ж, за такой подарок нужно отблагодарить. Пожалуйте, милорд, в стойку. Прокачаю, как смогу». Мы встали в позицию. Атаман предложил мне нападать. Очень подробно и дельно объяснял по ходу все мои ошибки. Трижды выбивал у меня шпагу из рук. На четвертый я уже смог более или менее отбиться. Шпагу в руках удержал и даже царапнул ему щеку. Фехтование плюс один. К атаману сразу бросился тот самый маг Растрига с каким-то эликсиром. Но сидевший на бочке без язык сделал одно движение пальцами, и рана на щеке атамана тут же перестала кровить и исчезла. Атаман погладил пальцем щеку, кивнул в сторону колдуна и показал большой палец. После тренировки как раз поспела оленина. «Слушай, а свин-то где?» – спросил я, уминая сочное мясо. «Какой?» «Тот самый, гигантский, из шмурха». «Ах, этот! Да съели мы его!» – как-то виновато сказал атаман. «А что с ним еще было делать?» Мне возразить было нечего, разве что отмахиваться от толпы гнуса, налетевшего со всех сторон. Атаман пальцем подозвал монаха. Тот одним заклинанием гнус прогнал. «От мелких тварей», – сказал монах. «Легонькая, советую запомнить». «Я запомнил». Заклинание первого уровня «От мелких тварей» добавлено в магическую книгу. «Надо же, и маны мало жрет, и работает лучше всякого фумитокса». Пообедав, мы двинулись в дорогу. «Вот что, Боря», – сказал атаман, проводив нас до просеки. «Как поедете лесом, ухо держите востро. Тут что-то в последнее время по дорогам шалить начали. Нечисть всякая». Я кивнул, но не удержался и засмеялся. Атаман разбойников с большой дороги предупреждает, что на большой дороге начали шалить. Куда катится мир? Нечисть всякая появилась, когда мы почти проехали весь лес. Трое в каких-то серых балахонах вышли из чащи и перегородили дорогу. Без оружия. Разве что суковатые посохи в корявых руках. Похоже, сбежавшие из монастыря монахи. Вот совершенно не к месту. По-моему, с меня хватит сегодня приключений. Да и вся неделька выдалась нервная. Я потянулся за шпагой, но она... из ножен не вынималась. Клинок словно прилип. И еще мне показалось, что моя шпага против этих посохов как-то не сыграет. Уж очень опасными мне показались эти посохи. И что делать? Тут без языка вдруг поднял руку, сделал успокаивающий жест и тронул гнедую каблуками. Подъехал к балахонам совсем близко. Что, будут переговоры? Без язык не такой уж и не мой. Однако переговоры, если и были, то очень странные. Над головами одетых в балахоны фигур вместо профильных линий вдруг появились странные знаки, чем-то похожие на иероглифы. Помимо них я разглядел какие-то черные жирные молнии, кресты, волны и даже человечков, как их рисуют дети. Знаки зависали в воздухе, после чего начинали крутиться, как на карусели. Словно в ответ и над головой языка показались какие-то символы. Их было меньше, и размерами они тем, что были над балахонами, уступали. Но знаки вдруг смешались в общую кучу, объединившись в один странный иероглиф. Что-то вроде крылатого льва со множеством деталей. Балахоны разом подняли посохи и... исчезли, как и не было. Вместе с ними растворился в воздухе и сфинкс. Без язык повернулся и махнул мне рукой. «Можно ехать».